у тебя, что за трепет огонь разольется в душе. Если взглянешь, душа, я горю и дрожу, и бесчувственный не пред тобой устаю. Если молвишь мне, что я на речи твои, на приветы твои, что сказать не сыщу, а лобзанием твоим, а восторгом твоим на земле у людей выражения им нет. Дева, радость души, это жизнь мы живем. Не хочу я другой жизни в жизни.